Йеллоустонский национальный парк, 21:00. Бергдорфы добрались сюда час назад и теперь устраивались в кемпинге в восточной части парка. Спускалась теплая летняя ночь. Дети играли на улице, а Трейси в трейлере поставила кипятить воду, чтобы сварить спагетти. Но почему-то не нашла их, хотя прекрасно помнила, что покупала. «Ничего не понимаю», — сердито сказала она Стивену. «По-моему, еще вчера я тут видела 4 пачки». «Ба, да ничего страшного, дорогая. Сейчас смотаю за ними, тут неподалеку есть магазин у дороги». «Мы что, двинемся туда на трейлере?» «Нет, я на машине. Вот видишь, как хорошо, что мы взяли машину. К тому же я хочу посмотреть, нет ли какого-нибудь средства избавиться от этой скунсовой вони». «Ой, да, умоляю», — закивала Трейси. «Такой жуткий запах. Не знала, что скунсы настолько вонючие». «Ох, это жуткие твари. Непонятно, зачем Господь их создал. Разве что нам в наказание». Стивен оставил жену с детьми и подошел к машине, припаркованной поодаль. Выехал из кемпинга и двинулся по главному шоссе к продуктовому магазину. Но не остановился у него, а поехал по направлению к Барсучьей долине, к серным источникам. На парковке никого не было. Смеркалось, но было видно, куда идти. Источники находились в нескольких десятках метров. Надо было перейти деревянный мостик. Он огляделся. Никого. На горизонте никаких фар. Он открыл багажник. На него обрушилась волна кошмарного запаха. Его стошнило. Вонь была нестерпимая. Он постарался не дышать носом и, задрав футболку, закрыл себе рот. Собравшись с духом, взял себя в руки и, подхватив упакованное в пленку тело Элис, с трудом дотащил его до кипящих источников. Но последние усилия. На берегу он сбросил тело на землю и толкал его до тех пор, пока оно не скатилось с обрыва в кипящую кислоту. Он видел, как труп медленно идет ко дну. Наконец он исчез в темной глубине. «Прощай, Элис», — произнес он. Внезапно на него напал хохот, потом он заплакал. Его вырвало еще раз, и в этот момент он вдруг почувствовал, что на него направлен мощный луч света. «Эй, вы!» — окликнул его властный голос. «Вы что тут делаете?» Это был рейнджер. Сердце у Стивена чуть не выпрыгнуло из груди. Он хотел ответить, что заблудился, но в смятении лишь пробормотал что-то нечленораздельное. «Подойдите ближе», — приказал рейнджер, по-прежнему слепя его фонариком. «Я вас спрашиваю, какого черта вам тут надо?» «Ничего», — ответил Бергдорф, чуть оправившись. «Просто гуляю». Рейнджер подошел вплотную и глядел на него с подозрением. «В такой-то час? Здесь?» — спросил он. «По вечерам сюда вход запрещен. Вы что, не видели объявление?» «Нет, простите, мне очень жаль», — заверил его Стивен с убитым видом. «С вами все в порядке, вы уверены? Вы как-то странно выглядите». «Уверен, уверен, все в полном порядке». Рейнджер, решив, что это неосторожный турист, ограничился предупреждением. «Здесь нельзя гулять в темноте. Знаете, если вы туда упадете, на завтра от вас ничего не останется, даже костей». «Неужели?» «Да, вот так. Вы разве не слышали о жуткой истории в прошлом году? О ней везде писали и говорили. Какой-то парень упал в серный источник на глазах у сестры, как раз здесь, в Барсучьей долине. Пока приехали спасатели, от него ничего не осталось, только сандалии». Мы с Дереком дали объявление о розыске Стивена Бергдорфа и решили вернуться в Орфеа. Я позвонил Анне, и мы двинулись в путь. В архиве Анна нажала на отбой. «Это Джесси звонил», — сказала она Майклу и Кирку. «Похоже, Островский ни при чем». «Я так и думал», — сказал Майкл. «Что будем делать?» «Надо бы пойти поесть. Ночь обещает быть долгой». «Поехали в Кодиак», — предложил Майкл. «Гениально», — одобрил Кирк. «Ни о чем так не мечтаю, как о хорошем стейке». «Нет, Кирк, без вас», — сказала Анна, опасаясь, как бы он не ляпнул лишнего. «Кто-то должен дежурить здесь». «Дежурить?» — удивился Кирк. «Чё дежурить-то?» «Вы останетесь здесь, и точка», — приказала Анна. Они с Майклом вышли через черный ход на узкую улочку и сели в машину Анны. Кирк чертыхнулся. Опять его оставили одного. Ему вспомнились долгие месяцы в роли шефа-одиночки, когда он сидел взаперти в подвале. Он порылся в рассыпанных на столе документах и погрузился в полицейское досье, сгреб последние шоколадки и сунул всю пригоршню в рот. Анна с Майклом ехали по Мейн-стрит. «Ты не против, если я сперва заскочу домой? Хочу поцеловать дочек, пока они не легли спать. Я их за последнюю неделю почти не видел». «Конечно, с удовольствием», — ответила Анна, сворачивая на Бриджхэмптон. Когда они подъехали к дому Бёрдов, Анна увидела, что в окнах нет света. «Хм, никого нет?» — удивился Майкл. Анна остановила машину перед домом. «Может, твоя жена куда-то пошла с детьми?» «Наверняка отправились есть пиццу. Сейчас им позвоню». Майкл достал из кармана мобильник и, взглянув на экран, чертыхнулся. Сети не было. «В последнее время тут вообще не ловит», — сердито сказал он. «У меня тоже нет сети», — подтвердила Анна. «Подожди минутку, я зайду, позвоню со стационарного телефона». «А можно попросить воспользоваться туалетом?» — спросила Анна. «Ну, конечно. Пошли». Они вошли в дом. Майкл показал Анне, где туалет, и снял телефонную трубку. «Мы с Дереком подъезжали к Орфе, когда раздался вызов по радио. Диспетчер сообщал, что человек по имени Кирк Харви безуспешно пытается с нами связаться, но у него нет наших телефонов. Нас соединили по радиосвязи, и в кабине внезапно загремел голос Кирка. «Джесси, ключи!» — панически орал он. «Что ключи?» «Я в кабинете Майкла Бёрда, в редакции газеты. Я их нашел. Мы ничего не понимали. «Что вы нашли, Кирк? Говорите яснее!» «Я нашел ключи Стефани Мейлер!» Кирк объяснил, что поднялся в кабинет Майкла Бёрда за шоколадом. Когда он рылся в ящике стола, ему вдруг попалась под руку связка ключей с брелоком, с жёлтым пластмассовым шариком. Где-то он его видел. Роясь в памяти, он вдруг отчетливо вспомнил себя в баре «Белуга». Стефани собирается уходить, он, пытаясь ее задержать, хватается за ее сумочку. Содержимое сумки рассыпается по полу. Он подбирает ключи и отдает ей. Он хорошо запомнил этот брелок. «Вы уверены, что это ключи Стефани?» — спросил я. «Да, к тому же на связке есть ключи от машины», — уточнил Кирк. «От Мазды. Какая машина была у Стефани?» «Мазда», — ответил я. «Это ее ключи. Никому ничего не говорите и любым способом задержите Майкла в редакции». «Он уехал. С Анной!»